Эл в задумчивости сидела перед столом в гостиной. Перед ней лежали два ряда прозрачных пластинок. Она водила по ним глазами и периодически засовывала по одной в утилизатор. Выражение ее лица мало отличалось от того, что Дмитрий видел на острове, когда Эл разглядывала загадочный ящик. Ника изучала архитектурные раритеты острова, миниатюрные модели древних сооружений, изготовленные когда-то Томом. Она как раз вернулась с прогулки, вопросительно посмотрела на Эл, а потом на Дмитрия, который совершенно спокойно покачивался в кресле, стоявшем у распахнутого в сторону океана окна. «И чем же вы тут заняты?» – поинтересовалась Ника. «Бездельничаем», – ответил Дмитрий. «Не обобщай», – заметила Эл и сунула очередную пластинку в утилизатор. «Можно подумать, твое занятие высокосодержательное», – парировал он. «Это что?» – Ника покосилась на стол. «Это назначение, малыш», — ответил ей Дмитрий. «Столько?» — удивилась Ника. «Однако охотников полетать с бывшим пиратом набралось немало. И сколько всего было?» «Я не считала», — ответила Эл. «А там еще прилетели». Дмитрий кивнул в сторону миниатюрного информационного центра, который разбивал атмосферу архаики гостиной. «И что тут есть?» — спросила девочка. Эл взяла в руки пластинки из первого ряда по очереди. «Разведка, капитан группы разведки, полетная тренировка экипажа курсантов Академии, изучение аномальных явлений в туманности Краба 265». «Я даже не знаю, где это», — заметил Ника. Дмитрий хмыкнул. «Краба нам только не хватало». «Два предложения спасательных служб», — продолжала Эл, — «прислали повторно. Спасательный флот Галактиса, место командора. Скукотища». Эл вздохнула, бросила пластинки на стол. Она произнесла слово «скучно», тоном искусственной заинтересованности протянул Дмитрий и поднял вверх указательный палец. «Вот, вот до чего мы докатились». Ника подошла к столу, прочитала содержимое остальных пластин. «Давайте обедать», — предложила она. Эл одним движением собрала пластинки и вместе собралась сунуть их в утилизатор. Ника выхватила пластинки из ее рук. «Ты что, там могут быть интересные предложения. Неужели только космос? Ну, планетарные-то назначения имеются?» «Полно. Наблюдателем в любой конец», — ответила Эл. «Галактис стремится заполучить меня назад». «Ты все-таки еще сердишься», — укоризненно сказала Ника. «Нет, я не нахожу себе места. Если сержусь, то абстрактно». «Ник, сообрази поесть», — предложил Дмитрий. Ника показала ему язык и ушла. «Эл», — начал разговор Дмитрий, — «ты нервничаешь. Дело не в твоем полете, не в том, что Ника бросила Академию. Дело в этом ящике. Давай вернемся, глянем, что там». «Нет, ящик здесь ни при чем. Я не знаю, куда мне деваться. Куда двигаться вообще? Ну, и нужно ли вообще куда-нибудь двигаться?» «Ждать случая? Не успеем за событиями, получим по затылку», — заметил Дмитрий. «Ты не хочешь делиться со мной?» «Это сугубо мое дело, Дим. Настолько сугубо, что тебе лучше даже не спрашивать. Рассел прислал приглашение в аналитическую группу. Скорее всего, я буду работать с ним». «Рассел-пираты-буферная зона. Ты с дуба рухнула. Эл, тебя там убьют». «Они организуют две колонии, а я знаю как». «Эл, лучше в этого. Краба 200 с чем-то. Космофлот с трудом переварил твое появление на арене, и не дразни собак». Эл поднялась, добыла еще одну пачку назначений, тряхнула ими. «Это все мне неинтересно. Если бы было хоть одно касательство службы времени, ни одного». «Постой». Дмитрий дотянулся до кипы в ее руках. Из пачки в его пальце скользнула пластинка синего цвета среди желтых пластин назначений. «Приглашение». Он потряс пластинкой и прочел, подняв брови. «Чё-то я не постигаю. Эл, тебе служба времени, в которой ты уже работаешь, прислала приглашение?» «Куда? Персональное? Почему вот мне предупреждение не выслали? Я ж без спросу сюда нырнул. А тебе целое приглашение». Эл забрала у него пластинку, тоже прочла, скривила губы в сторону. «Или патруль на меня настучал, или случилось что-нибудь», — заключила она. «Когда патруль, тогда карточка другая, а не приглашение, не шлют», — напомнил Дмитрий. «Ловить меня просто не хочется. О, черт, придется лететь». «Я с тобой». «Ну, конечно. Вот ты очень будешь необходим, как доказательство моей вины. Ты попугас из 20 века». «Подумаешь, ты же научную работу можешь вести? Канал, двери, ну объясни им. У них свои теории времени, они в двери не входят. В моем случае это дар Божий, а в их чистая наука». «Ты шаман пространственно-временного континуума», — воскликнул Дмитрий. «Ты недалек от истины». «Я ж папуас, а папуасы в шаманов верят». «О чем это вы?» Ника с подносом в руках появилась в дверях. Я тоже хочу. Это пустая болтовня. Едим, я лечу на материк, подытожила Эл. Вы себя со стороны не слышите. Ну и слова у вас. Папуасы, шаманы, материк. Их никто тут не использует, намекнула Ника. Сама ты папуас, передразнил Дмитрий. Ты улетишь, Эл. Я тут из-за угла в угол буду метаться. Ну, расскажи Нике про 20-й, попросила Эл, помогая накрыть на стол. Ну а это еще зачем? Он удивился, посмотрел на нее, на девочку. Затем, что так надо, заметила Эл строгим тоном.